Феликс. Глава первая. Пятница. Весна. Хорошее время года. Весна особенно хороша в пятницу после уроков по дороге домой. А поздняя весна хороша вдвойне, ибо впереди не только выходные, но и целое лето. Феликс и Ангелина шли по улице, сбросив куртки и поедая мороженку. Феликс взял крем-брюле, Ангелина, как всегда, выбрала ленинградское. Странное дело, вроде в магазине выбор на любой вкус, и за столько лет ребята стали вполне искушенными экспертами. Но в итоге выбор стал все чаще падать на классические варианты, которые ели еще их папы и мамы, бабушки и дедушки. Видимо, этот вкус передается через гены. Вопрос. А какое у вас любимое мороженое? Ребята шли и болтали о школе, об одноклассниках, о планах на лето. Дойдя до перекрестка, Феликс отдал тяжелый портфель Ангелинке. В пятницу было 5 уроков, и ранец был гружен до самого верха учебниками и рабочими тетрадями. А Феликс, будучи истинным джентльменом, каждый раз нес рюкзак подруге, пока они шагали до дома. Мороженка была в правой руке, портфель Ангелины — в левой. В собственном ранце за спиной была тетрадка, которую он забыл отдать подруге еще в школе. Феликс начал суетиться, снимая свой ранец, и обляпался мороженкой полностью. И нос, и рубашку, и даже джинсы. Короче, весь уделался и теперь выглядел, как настоящий хрюндель. Следы шоколада были везде, но это его нисколько не смутило. Подумаешь, грязюка. Дойдя до дома, он даже не стал переодеваться и сразу пошел в комнату, лишь только помыв лапы. Ведь это давно стало привычкой. Как чистка зубов, ковыряние в носу или воровство конфет из ящика на кухне. У всего семейства день выдался коротким, и уже ранним вечером все были в сборе. И мама, и папа, и сам Феликс. Мама хлопотала на кухне, готовя ужин. Папа метался по квартире в поисках плоскогубцев, которые ему для чего-то вдруг понадобились. А Феликс листал книгу «Джордж и тайны Вселенной», которую написал Стивен Хокинг. Тут отступление. А все ли читали? Что было интересно? Там про Вселенную и вообще? Внезапно папа влетел в комнату с вопросом, а не брал ли ты, хрюндель, мои плоскогубцы? Но, осмотревшись, тут же осекся. О, небеса! Что за вид, Икс? Какого лешего ты весь измазюкан? Ты реально хрюндель? У тебя есть 30 минут до ужина, чтобы привести себя в порядок. Надо сказать, что очень часто Феликса домашние и друзья называли просто Икс. Глава вторая. Способ отмыться. Икс понял, что придется отмываться, а так лень. Он встал с кровати, вышел на середину комнаты и закрыл глаза. В районе солнечного сплетения начало постепенно теплеть. Комок рос внутри Феликса, становясь все больше и горячее. Вскоре жар охватил все тело, и стало видно, как он вырывается наружу. Кожа стала краснеть, походя на раскаленный уголь. Воздух вокруг Феликса стал дрожать от языков пламени. Одежда на нем почернела и начала гореть. В одну секунду Феликс ярко вспыхнул и превратился в кучку пепла на полу комнаты. Пепел был белый и подрагивал от сквозняка. Вдруг в центре появилось шевеление. Сначала небольшое, потом все более отчетливое. Это походило на появление крота из земли. Холмик пепла также рос. Только вместо крота из пепла показался маленький Икс. Он был размером с небольшого суриката и быстро увеличивался. За несколько секунд он вымахал до своих обычных размеров. Посреди комнаты, в небольшой кучке пепла, стоял голый мальчик. Блин, опять забыл раздеться. Джинсам месяца еще не было, они мне так нравились, — подумал Феликс. Он нацепил домашние штаны, футболку и вышел к ужину, как ни в чем не бывало. Тут надо сделать отступление. Отступление. Феликс был необычным мальчиком. Он был фениксом или жар-птицей, кому как нравится. Лично ему нравилось называть себя Фениксом. Его папа и мама были фениксами, бабушка и дедушка тоже, прабабушка и прадедушка тоже, ну и так далее. это было семейной традицией – рождаться фениксами. На вид – обычные люди, но у них есть одна способность – они могут сгорать по желанию и возрождаться из пепла, когда захотят. Технически это было так. Мысленно фениксы заставляли атомы своего тела ускоряться до бешеных скоростей, что приводило к самовозгоранию и полному самоуничтожению. Такой встроенный механизм использовался в самых крайних случаях – серьезной травме, безвыходной ситуации или близости смерти от старости. Каждый раз, восставая из пепла, фениксы выбирали самый лучший возраст. Если ты был ребенком, то восставал в таком же виде. Если, сгорая, ты был стариком, ты появляешься в самом расцвете сил, как Карлсон. Конец отступления. Глава третья. Хрюндель попался. Ну так вот. Феликс вышел к ужину в домашних штанах и майке. Остаток вечера прошел традиционно, пятнично. Ужин, десерт из мороженого с запеченными яблоками, с корицей и медом, и игра в монополию. Папа, как всегда, продул и, ворча, пошел укладывать Икса спать. Зайдя в комнату, он увидел кучку пепла на полу и сразу все понял. И Феликс понял, что папа понял. И папа понял, что Феликс понял, что папа все понял. Отпираться не было смысла. Феликс ожидал взбучки, но вместо этого папа тяжело опустился на край кровати и похлопал ладонью рядом, приглашая сесть. Они оба сидели на кровати в тишине какое-то время. «Пап!» — начал было Феликс. Но папа его прервал. «Знаешь, Икс, я не буду ругаться. Я сам так делал много раз в жизни. И знаю, как сложно удержаться от соблазна. Но поверь, нам эта способность была дана не просто так, а для дела. Многие поколения мы хранили в тайне этот дар и использовали во благо не только для себя, но и для окружающих. Мы спасали людей и помогали друзьям, прибегая к нашим способностям. Ты и сам это прекрасно знаешь. Тебе уже 11 лет, и ты вполне можешь сам решать, как тебе распоряжаться этим даром. Но два условия надо соблюдать всегда. Первое – используй только во благо, и второе – не разбрасывайся этой способностью просто так. Она не бесконечна. «Я больше не буду сгорать. Честно-честно», — горячо заявил Феликс. «Дурында ты, Икс! Ты будешь много раз сгорать. Это в твоей природе. Просто делай это с умом. И еще запомни одну вещь», — тяжело вздохнул папа. «Каждый раз все сложнее восставать из пепла». Потом помолчал немного, улыбнулся и сказал: «Ну и за новые джинсы тебе влетит». Глава четвертая. Боевое крещение. Прошла пара недель, и школа ушла на долгожданные каникулы. Феликс с Ангелиной шастали по району, разговаривали обо всем и предвкушали поездки на дачи и море. Наворачивая круги по улицам, они в конце концов вышли к старым гаражам. Стало уже темнеть, но в сумерках они увидели два силуэта, крутившихся у одной из машин. Два взрослых мужика стояли у автомобиля и ковырялись у водительской двери. Наши ребята шли в тишине, и взрослые не заметили их приближения, что было нормально, так как копались они в двери без фонариков, а вокруг не было ни одного фонарного столба. Уже поравнявшись с машиной, Икс понял, что дело тут неладное. «Жулики!» — подумал он, и в тот же момент они, словно прочитав его мысли, встрепенулись и испуганно посмотрели на ребят. В руках были отмычки и отвертка. Точно! Это были грабители. Один из них понял, что их раскрыли, и теперь могут донести в полицию. Дальше все стало происходить с молниеносной быстротой. Икс на полном автомате заслоняет Ангелину и в тот же момент чувствует резкую боль в животе. Грабитель нанес ему удар отверткой и тут же отпрянул назад. Все застыли в ужасе. Преступник переводил взгляд с окровавленной отвертки на Феликса, прижимавшего руки к животу и обратно, осознавая, что он сделал. От испуга он побелел, словно простыня, что неудивительно. Из обычного угонщика машин он в одну секунду превратился в убийцу. «Я не хотел... Я не хотел», — одними губами он повторял снова и снова эту фразу, понимая, что уже ничего не изменить. Феликс почувствовал, что земля уходит из-под ног, и в глазах темнеет. Он стал медленно оседать на колени. все еще держа руки на животе, из которого на землю стала капать кровь. Балансируя на грани сознания, он вдруг стал ощущать тепло в животе, но не в месте удара, а в районе солнечного сплетения. Сработала генная память спасительного механизма в случаях опасных травм. Стоя на коленях, он начал нагреваться. Тепло привычно расходилось из центра тела, равномерно распределяясь по рукам и ногам. Боли в животе он уже не чувствовал. Одежда на нем начала тлеть, сумерки стали озаряться мягким светом, исходившим от мальчика, стоявшего на коленях. Ангелина и грабители стояли неподвижно, смотря на это волшебное зрелище, и не могли поверить своим глазам. Тепло от Феликса обдавало всех вокруг волнами, отчего было приятно и хотелось зажмуриться, но никто даже не моргал. В какую-то секунду Икс вспыхнул и быстро превратился в горстку пепла. Через минуту у машины стояли уже только трое. Грабители ошарашенно смотрели на пепел и даже забыли об Ангелине, которая даже испугаться не успела, а бежать и не думала. Грабитель с отверткой повернулся к ней и что-то хотел сказать, но не успел. Кучка зашевелилась и начала расти. Из пепла восставал юный Феникс. Через пару минут перед ними стоял голый мальчик и улыбался. Волосы были немного взъерошены, одежды на нем не было, но он даже не успел смутиться этим. Мысли в головах у всех троих были очень разными. Ангелина смотрела на своего друга и не могла поверить, что все это наяву. Убийца с отверткой широко раскрыл рот и радовался, что он снова стал жуликом. А второй грабитель ничего не успел подумать. У него включился другой механизм. Он просто убежал с нечленораздельными криками во тьму ночи. Первый немного опешил. Потом посмотрел на свои руки и разжал их. Отвертка выскользнула. И когда она ударилась об землю, грабитель и след простыл. Он тоже решил удрать по добру, по здорову, логично предположив, что следующим, кто может сгореть, будет он. На пустыре остались только Икс и Ангелина. «Ангелинка, у меня странные чувства», — сказал Икс, улыбаясь и прикрывая наготу. «Какие?» — заикаясь от эмоций, спросила она. «С одной стороны, мне что-то зябко, а с другой — хочется крем-брюле. У меня деньги в кармане были», — глядя на кучу пепла, сказал Феликс. «Угостишь?» Глава пятая. Что же дальше? Ангелина одолжила Иксу свою куртку, которую он повязал на поясе, чтобы в приличном виде добраться до дома, не распугивая прохожих. Они шли по улице молча. Каждый переваривал произошедшие события. «Ты умеешь хранить секреты?» — начал Феликс. «А толку? Все равно никто не поверит», — резонно заметила Ангелина. «Ну, так-то да», — согласился он. На этом разговор закончился. Дальше снова шли молча. Даже у дома они не проронили ни слова, лишь кивнув друг другу. Придя домой, он все рассказал родителям. Как ни странно, не было ни упреков, ни криков. Мама подошла к Феликсу, поцеловала в макушку и сказала: «Мальчик мой, ты все правильно сделал. Ты устал. Иди спать. Поговорим утром. Нам с папой нужно кое-что обсудить». Папа тоже подошел, обнял обоих, слегка улыбнулся и добавил: «Хрюндель, поздравляю тебя с боевым крещением. Завтра поедем за новыми джинсами». Мама и папа ушли в кухню обсудить ситуацию. Глава шестая. Стало немного яснее. 11 лет. Рановато, конечно, немного, но да ладно. Его прадеда в первый раз убили аж в 10 лет, размышлял папа. «Пора отдавать», — сказала мама. Папа и сам знал, что пора. И знал, что именно отдавать. Из ящика стола он вытащил амулет на цепочке. Это была малюсенькая, круглая, плоская бутылочка из слегка потертого горного хрусталя с красно-оранжевой жидкостью внутри. Эта емкость была обрамлена старым, потертым, местами поцарапанным металлом, который переливался на свету разводами, какие бывают, если металлическую вещь неоднократно опускали в пламя костра. Амулет был на изящной, но крепкой цепочке в цвет окантовки. «Положишь ему в комнату?» «Я не умею тихо заходить», — буркнул папа. Мама подошла, чмокнула его в щеку и забрала амулет. Каждый из них автоматически потянулся к шее, где висели такие же амулеты. Они были почти одинаковыми, отличия были в узорах и в том, что их бутылочки были пустыми. Тут надо сделать очередное отступление. Отступление. Папа с раннего возраста пытался приучить Икса к тому факту, что в жизни есть монстры и что с ними надо бороться. Каждый раз, укладывая спать, он говорил: «Не волнуйся, если монстры придут, они всего лишь захотят съесть тебя, мухаха». Тогда Феликс ему ответил: «Я возьму меч и отрублю им головы». «Это неинтересно, скучно», — махнул рукой папа. «Тогда я возьму алмазные ботинки и штаны, и они, кусая, раскрошат зубы», — вновь попытался Икс придумать интересный вариант. «Тоже банально как-то», — ответил папа. «Тогда я надену леденцовую броню, и они будут меня обсасывать, и у них будет кариес», — попытался в последний раз Икс. «А вот это уже интереснее». «Ладно, спи давай», — довольный папа закрыл за собой дверь. Конец отступления. Уже в кровати юный Феникс размышлял. В голове было много вопросов и мыслей. Ему даже пришла идея заделаться ночным мстителем и ловить преступников, пугая их своими способностями. В этих раздумьях он и уснул. Утром у Феликсовой кровати лежал кулон, который ему сразу понравился, и он его нацепил. На следующий день Икс и Ангелина пошли гулять и стали обсуждать планы, поедая мороженку. Главной загвоздкой был выбор костюма мстителя, ибо костюмов нужно много, и с собой каждый раз надо иметь запасной. Но это уже совсем другая история, как и история про то, что в талисмане бутылочки на цепочке.